Невежество Аракчеева в военно-математических науках ясно сказалось в его полном непонимании службы офицеров генерального штаба, и он никогда не научился понимать съемку местности. Даже защитники Аракчеева, например, артиллерист Эйлер, не могут указать хотя бы на одно дельное распоряжение по технической части артиллерии. И этой стороной дела Аракчеев за время заведования своего нашей артиллерии решительно не занимался, что, конечно, свидетельствует о его уме. Он все свое внимание сосредоточил на табелях, ведомостях, отчетностях. Конечно, несовершенство корпуса, в котором учился Аракчеев, не повинно в его невежестве. Из того же корпуса, руководимого генералом Мелиссино, вышли наши лучшие артиллеристы, хорошо применявшие приобретенные знания. Очень рано проявились основные свойства характера Аракчеева – исполнительность, неутомимость и жестокость. Когда он был в старших классах корпуса, ему поручили наблюдение над товарищами, что он исполнял с нестерпимым зверством. Наставники были довольны таким деятельным исполнителем, чем, по всей вероятности, и объясняются отличные успехи Аракчеева. Известно, как кадеты неохотно наблюдают за товарищами, как в кадетских корпусах силен дух товарищества. Поэтому для начальства корпуса Аракчеев был просто клад. Также рано Аракчеев доказал свое трудолюбие и настойчивость. Чтобы заработать деньги, а может быть, чтобы заручиться протекцией, он искал частные уроки. Директор корпуса Мелиссино рекомендовал Аракчеева графу Салтыкову. Мертваго, хорошо знавший Аракчеева, говорит про него, что имеет он ум нравиться тому, кому служит. Действительно, Аракчеев даже в годы юности умел нравиться сильным мира сего, знал людей. Он понравился графу Салтыкову настолько, что по его просьбе Мелиссино сделал 22-летнего, грубого, невежественного Аракчеева своим адъютантом. Мелиссино держал Аракчеева в черном теле, но молодой офицер, так блистательно начавший свою карьеру, предусмотрительно подготовлял себе блестящую будущность. Аракчеев уже тогда понимал, что будущее принадлежит гатчинцам, что его способности могут найти должную оценку только в Гатчине. В Гатчине была пушка, в ней сделалась раковина. Для починки этой раковины начальник артиллерии Мелиссино прислал мастера с адъютантом своим Аракчеевым. Котлубицкий, рассказы которого дышат правдивостью и искренностью, говорит так. В разговоре с наследником Аракчееву удалось намекнуть, не угодно ли ему в Гатчине завести артиллерийскую батарею. Павлу это понравилось. Он попросил у Екатерины двух артиллерийских офицеров. Так как охотников служить в Гатчине было мало, то Аракчеев легко добился того, чего желал. В 1792 году он был назначен в Гатчину. Здесь он оказался на своем месте и скоро заслужил полное благоволение наследника. Аракчеев даже среди гатчинцев выделялся исполнительностью и жестокостью, его неутомимость и деятельность сделали его любимцем наследника. Аракчеев целыми днями учил солдат, проверял караулы, ночи проводил в кресле, одетый по форме, чтобы явиться немедленно по первому зову. За 4 года службы он приобрел такое доверие Павла Петровича, что в день восшествия на престол тот призвал великого князя Александра Павловича и после лестного отзыва об Аракчееве, сложив их руки, сказал: «Будьте друзьями и помогайте мне». Аракчеев приобрел за время своей службы в Гатчине полную любовь и абсолютное доверие Александра Павловича.